Послание апостола Павла Колоссянам. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение послания апостола Павла Колоссянам, мы напоминаем уже сказанное, что и это важное послание было написано Павлом, когда он был в заключении в Риме за проповедь Евангелия приблизительно в 62 году по Рождестве Христовом. Это дает нам чувствовать, что в течение 30 лет со времени смерти и воскресения Господа Иисуса Христа, Духом Святым, через апостолов и сотрудников их, было основано немало церквей. Однако даже за такой короткий период времени дьявол успел посеять плевелы еретических учений, и некоторые церкви были затронуты этим учением. Это является предупреждением верующим во Христа Спасителя, что, приняв спасение от Него, они должны быть на страже душ своих. Церковь на протяжении своей истории не была избавлена от этих напастей сатанинских, и наши дни также не лишены этих проявлений ложных учений об ипостаси Божией и Слове Его. Есть много злобных критиков истины, потому что дьявол сам зол по своей причине. Апостол Павел пишет Тимофею: «Ибо наступит время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху». Второе послание Тимофея, 4 глава, 3 стих. Эти слова были написаны апостолом перед его мученической смертью по вдохновению Святого Духа. Из послания Колоссянам следует, что дьявол вел свои атаки на личность и действия Иисуса Христа, на главу церкви. Некоторые ложно мудствующие философы учили в церкви, что по причине полной греховности человека и всей природы Бог не мог подойти к ней непосредственно, но Он сотворил ряд ангелов, начиная с самыми высшими по святости, и потом низшими и самыми низшими, через которых Бог мог подойти к человеку, ко злу, которое в нем. Иисус Христос считался ими самым высшим сотворенным ангелом, а за ним следовали низшие. Несомненно, это было еретическое учение. Оно отнимало у Христа его вечное бытие, как Сына Божия и единого Спасителя и Искупителя человечества. Брат Епафраз принес эту печальную весть, и апостол сразу же начал писать увещание верующим, отрицая такое учение, как ложное. Эта ересь в Колоссах была смесью греческих, еврейских и восточных верований и мышлений. Иисус Христос неразделим. Это учение старалось отнять Его божественность, что на кресте умер только Иисус человек. Остерегайтесь этих ложных толкований и в наши дни. В течение немногих десятилетий после смерти и воскресения Христова возникали разные ереси и умирали, как ложные во свете апостольских объяснений Священного Писания и действий Святого Духа, хотя некоторые из них оживали вновь в той или иной форме. Изучая послание Колоссянам, мы призываем вас обратить внимание на содержание первой его части – вступление, первая глава с 1 по 8 стих. Пишет апостол Павел: «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа нашего Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». Эти и другие драгоценные слова апостол Павел пишет верующим в Колоссах, которых называет святыми и верными братьями во Христе Иисусе. 1 глава, 2 стих. Они были новым народом, отделенными от беззакония и водимыми Святым Духом в поступках и служении Богу. Смирение апостола Павла проявляется в словах приветствия. Павел волею Божией апостол. Он не юзупировал своими усилиями, но кротко принял поручение свыше от Бога. 9 глава Деяний апостолов. Рядом с собой он ставит и помощника своего, молодого брата Тимофея. Он радуется их верой, любовью и надеждой на уготованное на небесах. Плод Святого Духа в них жизни также радовал апостола. Апостол Павел ободряет верное служение Господу Епафраса, который был их учителем в слове. Епафрас был и вестником Павлу, о любви церкви к Павлу, а также и о ложном учении. Он рассказал ему, которое начало входить в уши некоторых, но, вероятно, сердца их не были тронуты этой ересью, о которой мы уже вкратце говорили раньше. Апостол Павел делал большое ударение на любовь. Первое послание Коринфянам, 13 глава. А теперь пребывает вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Вера уступит место видению, надежда совершится при нашем входе в славу Его присутствия, но любовь не перестанет быть, потому что Бог есть любовь. Город Колоссы лежал на главном сухопутном пути между Востоком и Западом, поэтому, естественно, влияние разных учителей на верующих. Но эта церковь была в стратегическом месте, и Дух Святой родил ее там, в долине, где были и Лаодикия, и Иераполис. Эти два города процветали, а Колоссы терял свое величие. Следует помнить, что при изучении книг Священного Писания вступительная часть к ним является весьма важной. Так это и в книге Колоссянам. Апостол Павел выражает в своем предисловии благодарность верующим за их участие в деле распространения Евангелия. Это делает духовную связь между членами церкви и ее членами. Вторая часть послания покрывает стихи 1 главы с 9 по 29. Ее можно назвать словами «Истина об Иисусе Христе возвещается». Апостол чувствовал, что верующие колоссяне имеют духовную надежду в более глубоком познании личности Господа Иисуса Христа, а также о делах Его. Заметьте, что апостол Павел постоянно молился о них, а также и о других церквах, чтобы они ходили во Христе Иисусе, познавая Его волю. Хождение, познание и плод связаны друг с другом. Говорит он, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. 1 глава, 10 стих. Молитва апостола о верующих побуждает и нас пребывать в молитвенном общении с Ним, что содействует нашему духовному возрасту и любви. Молитва эта совершается и о других братьях и сестрах, чтобы и они возрастали и избегали заблуждений в своих мышлениях. Пишет апостол Павел далее. «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего вас к участию в наследии святых во свете, избавившего вас от власти тьмы и введшего вас в царство возлюбленного Сына Своего, 1 глава с 11 по 13 стих. «Великое попечение явил Господь, пребывавшим во тьме вечной. Он избавил их от этой страшной власти дьявола и ввел в Царство Христово. Эта благодатная сила света контролирует нами и освещает путь жизни. Дар Его могущества и славы стал нашим достоянием. Какая великая тайна милосердия и силы Божией, которая открывает преображение человека в грехах во тьме страшной. Он делается новым, светлым во Христе человеком, любящим и возвещающим истину Христову». Обратите внимание на сходство слов этих с тем, что апостол Павел написал в послании к Ефесянам. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Ефесянам 1 глава с 19 по 20 стих. «Воистину, как величественны дела благодати Божией. Аминь».